Сеть 6. Ценность номер 7. Как ваши ценности определяют вашу действительность? Так почему ценности столь важны, спрашивали меня в классе, где я преподавал начало построения бизнеса. Понимание этого вопроса очень важно, поэтому, немного подумав, я ответил, поскольку наши ценности определяют нашу действительность. Следующий вопрос был, как это происходит? Мой ответ был таким, если люди ценят безопасность работы, то для них действительностью является реальность сектора Е. Они смотрят на мир от этого сектора и удивляются, почему некоторые люди имеют бизнес, который работает на них, в то время как другие эксплуатируются бизнесом. Многие люди не в состоянии понять, что их основные ценности определяют их действительность. Они не могут видеть основные ценности человека сектора Б, человека, для которого они работают, потому что эти ценности невидимы. Но ценности между людьми в различных секторах различны. В классе была полная тишина, и я продолжил. И люди, которые являются сильными личностями или делают вещи по-своему, или являются специалистами, будут иметь действительность человека от сектора S. Они будут говорить, если вы хотите что-то сделать хорошо, делайте это сами. Или я не могу находить хороших служащих, которые хотят ходить на работу ежедневно. Я взглянул на большое количество взрослых студентов, сидящих передо мной, и понял, что многие из них анализируют свои собственные ценности. Если люди не изменяют свои ценности, им будет трудно изменять сектор, сказал человек, который задавал первый вопрос. Это действительность, сказал я со смехом. По крайней мере, это имеет некоторый смысл для меня. Если ваша основная ценность – безопасность работы, то трудно стать человеком сектора Б. Человеком, который ценит свободу. Как я говорил, человек сектора Б меньше работает просто потому, что имеет других людей, работающих на него. Человеку сектора С трудно стать человеком сектора Б просто потому, что он не верит, что другие люди могут делать работу так же хорошо, как он сам. Так что основные ценности человека определяют его действительность. Если вы цените безопасность работы и не доверяете другим людям в том, что они сделают работу лучше, чем вы сами, то эти основные ценности формируют вашу действительность. Молодой адвокат поднял руку и спросил, «Поскольку я думаю, что только сам могу сделать мою работу, то и делаю ее сам. Это и есть мои ценности, определяющие мою действительность?» «Это хороший пример», — ответил я. «Хороший человек из сектора Б всегда смотрит и находит людей, которые более сильны, чем он. Когда он находит кого-то более сильного, то у него появляется время заняться другими вещами. Вы в то же время работаете больше и тяжелее, поэтому все больше клиентов рекомендует вас своим друзьям. Проблема в том, что каждый новый клиент хочет только вас. Так что вы работаете все тяжелее и тяжелее, зарабатываете все больше, но в конечном счете есть предел вашему заработку просто потому, что вы не сможете все охватить и считаете, что никто не может делать то, что делаете вы. Молодой адвокат сидел тихо, раздумывая над тем, что я только что сказал. Наконец он произнес, «Значит, то, что я являюсь адвокатом сектора С, ограничивает мой заработок, потому что мое время – конечный ресурс. Если бы я переместился и стал адвокатом сектора Б, то должен был бы изменить свои основные ценности и начинать доверять другим в том, что они делают работу не хуже, чем я. Вы правильно поняли, сказал я с улыбкой. Единственная трудность теперь – ваши основные ценности. Но если они сильнее меня, почему они нуждаются во мне? Спросил поверенный. Звучит как основная ценность, сказал я с усмешкой. Именно это сомнение управляет вашими основными ценностями и, следовательно, вашей действительностью. Так как вы боитесь, что люди более сильные, чем вы, не будут нуждаться в вас, то продолжаете становиться все сильнее, что и заманивает вас в ловушку. А так как вы должны сами быть сильными, трудно доверить тому, кто, как вы чувствуете, не может делать работу так же хорошо, как вы. Сильные люди, подобные вам, часто попадают в ловушку в своем собственном небольшом мире, стараясь быть все более сильным и сильным. Вспомните, как я сказал, что S в секторе S также является сильным. И именно поэтому сектор S заполнен сильными людьми типа вас, в то время как сектор B заполнен людьми, подобными мне. Когда мои школьные учителя сказали мне, что я глуп, то я решил, что должен глупо сделать своим преимуществом в жизни. Вы сделали вашим преимуществом в жизни быть сильным. Следовательно, мы имеем различную действительность и работу в различных секторах. И именно поэтому вы преуспеваете в секторе Б, а я упорно тружусь в секторе С, засмеялся адвокат. Значит, я должен изменить свои основные ценности прежде, чем смогу стать адвокатом в секторе Б. Это имеет смысл, сказал я. Если я не соглашаюсь с кем-то, то это чаще всего происходит из-за различных взглядов на основные ценности. И именно поэтому я часто слышу, как люди говорят мне: «Бизнес опасен», или «Трудно найти компетентную помощь сегодня», или люди спорят со мной, говоря: «Вы не можете получить отдачу 1000% от вашей инвестиции через месяц». Когда я слышу такие эмоциональные выражения, то знаю, что слышу основную ценность, которая была нарушена. Именно поэтому ценности настолько важны при рассмотрении изменений сектора. Поэтому, когда человек говорит, что начинать бизнес опасно, то он часто говорит, опираясь на свои личные ценности, в данном случае ценность чувства безопасности. Кивая головой, я ответил: «Таким был и мой опыт». Задумавшись на мгновение, я продолжил высказывание. Я слышу, как люди говорят: «Начинать бизнес опасно». Я слышу это утверждение все время. Когда я спрашиваю этих людей, чем они занимаются в жизни, большинство из них оказываются служащими или работающими на себя. Идея относительно начала бизнеса или риска деньгами как инвестора колеблет их основные ценности. Из конца комнаты спросили с паническим чувством страха: «Начинать бизнес не опасно? Разве не факт, что большая часть бизнеса терпит неудачу в первые 5 лет?» «Звучит как основная ценность», — ответил я. «Но это правда», — настаивал человек. «Правда в том, что 95% всего нового бизнеса терпит неудачу в первые 5 лет». «Да, это факт», — ответил я. «И все, что я говорю сейчас, есть самое важное в нашем с вами разговоре». «Но факты, факты», — кричал человек. «Я заплатил за обучение началу бизнеса, а вы не сказали мне, как преодолеть опасность. Все, что вы говорили в течение последних 20 минут, некий мусор об основных ценностях и фактах. Так повторите для меня факты еще раз», — спокойно сказал я, не желая раздражать этого человека. «Факты то, что 95% людей, перемещающихся от сектора Е к Б, терпят неудачу в первые 5 лет. Я пришел сюда, чтобы узнать, как избежать этого. Я не хочу слышать о ценностях». Глубоко вздохнув, я сказал: «Я согласен с вашими фактами, но вы не в состоянии увидеть, что 5% новых компаний добиваются успеха. Люди с сильной основной ценностью безопасности работы часто видят только 95%, которые терпят неудачу, и не в состоянии увидеть 5%, которые успешны». «Как не стать теми 95%, кто терпит неудачу?» — спросил человек, начиная немного остывать. «Изменяя вашу основную ценность», — ответил я. «Ваша основная ценность — безопасность работы, позволяет вам видеть 95%, у которых ничего не получается. Это является вашей действительностью. Это способность наблюдать только риск и неудачи». «А вы видите людей, кто добивается успеха?» — спросил человек, взволнованно желая поспорить. «Да, я вижу Билла Гейтса, основателя Microsoft, Аниту Роддик, основателя Body Magazine. Я вижу многих людей во всем мире, кто сделал это. И способность увидеть то, что они имеют, стоит риска 95%. «Хорошо, вам легко говорить, потому что вы достигли успеха. Вы относитесь к этим 5%, рассуждал человек. «Да, я достиг успеха, но это произошло потому, что я не желал быть частью 95%, которые не смогли сделать это. Если вы читали «Квадрант денежного потока», то первая глава о моей жене и обо мне, когда мы были бездомными в течение 3 недель. Мы были бездомными, потому что я не сделал это. Я был частью 95% дважды, прежде чем я достиг успеха. Сегодня я продолжаю быть частью 95% тех, кто не сделал это. Некоторые из моих предприятий бизнеса сектора Б потерпели недавно неудачу. Я потерял миллионы долларов своих денег и денег моих инвесторов. Но я никогда не теряю из виду 5%, кто делает это. Такая моя действительность. Я сосредотачиваюсь на 5%, кто достигает успеха. И это видение выталкивает меня из большой пропасти, в которой находятся 95% тех, кто не делают это. Люди, кто делает это в секторе Б, имеют способность видеть и 95%, и 5%. Люди, кто ценит безопасность работы, могут видеть только показатель неудач 95%. Но разве вы не испытываете крайне неприятное чувство, претерпевая неудачу? Разве это не ужасное чувство? – спросил более покладисто молодой человек. Больше, чем большинство людей. Я испытываю крайне неприятное чувство от неудачи, но использую это как побуждение, чтобы двигаться дальше. Когда я потерял свои первые два бизнеса, то чувствовал себя ужасно в течение долгого времени. Внезапно я понял, что это чувство жалости к себе, которое только сдерживает меня. Я подавил боль потери и начал вносить коррективы в свою жизнь. Я начал изучать и выяснять то, что было причиной потери. Я использовал боль потери как причину для победы. Мой богатый папа тогда сказал: «Проигравшие используют потери как оправдание, чтобы продолжать терять. Победители используют потерю как причину, чтобы победить. Самые большие проигравшие в мире – люди, которые избегают потерь. Вы можете всегда сказать проигравшему, что проиграли. Они всегда расскажут вам, почему вы не сделали это, или почему то, что вы делаете, слишком рискованно». «А как вы относитесь к риску?» – спросил слушатель. «Риск – часть обучения. Риск – часть нашего существования. Каждый день, садясь в свой автомобиль и двигаясь по дороге, мы очень сильно рискуем. Когда я был маленьким мальчиком, отец моего соседа однажды уехал на работу и не вернулся никогда. Он погиб в столкновении 4 автомобилей недалеко от дома. Все же, несмотря на такой большой риск, люди продолжают ездить. Те, кто избегает риска, также избегают жизни и обучения». «Почему вы вспомнили столь ужасное событие, как смерть соседа?» – спросил человек, который продолжал спорить со мной о риске. «Поскольку переместиться в сектор Б и разбогатеть намного менее опасно, чем движение автомобиля или поездка на велосипеде. Все же, в зависимости от ваших жизненных ценностей, достижение богатства может оказаться гораздо более опасным для вашей жизни, чем движение автомобиля. Движение от одного сектора к другому находится внутри вас. Управление автомобилем при поездке из дома на работу вне вас. И это действительно опасно, даже если вы хороший водитель. Что кроется за вашими основными ценностями?» До конца занятия оставалось приблизительно 10 минут. Человек, горячо обсуждавший показатель неудач 95% в бизнесе, не был убежден, как и многие слушатели. Я видел, что урок о человеческих ценностях, определяющих действительность, прозвучал как аккорд в их головах, но он не оказался мелодией счастья. Студент, который сидел спокойно на протяжении большей части занятия, неожиданно поднял руку и спросил: «Если ценности определяют действительность, то как определить ценности человека?» «Очень хороший вопрос», — ответил я с улыбкой. «Я надеялся, что кто-то задаст мне этот вопрос. Я нарисовал обучающую диаграмму образовательной пирамиды». Поворачиваясь к группе, я сказал: «Как я уже упоминал, для того, чтобы получить истинное образование, изменяющее жизнь, образовательный процесс должен затронуть человека во всех 4 точках образовательной пирамиды. Например, невозможно учиться водить автомобиль без физического движения автомобиля. Обучение управлению автомобилем похоже на обучение изменять сектора?» – спросил участник. «Да, это похожий процесс. Только позвольте мне указать, что кроется за основными ценностями. Допустим, что вы были испуганы управлением автомобиля. Какие ценности проявились в опасении? Что бы вы умственно подумали и что бы вы сделали физически?» Слушатели некоторое время думали. Наконец, один из них сказал: «Если бы я был действительно испуган управлением автомобиля, то имел бы желание больше времени проводить дома. Я думал бы, что ездить опасно, и убеждался бы в этом более, глядя все дорожные происшествия, о которых рассказывали по телевизору. Наблюдение всех несчастных случаев в вечерних новостях оправдало бы мое пребывание дома, где я просто бы наблюдал». «Спасибо, это очень хорошее описание», — сказал я, продолжив. «Так кто из вас хочет прожить свою жизнь таким образом?» Никто не поднял руки. «Так позвольте мне задать вам следующий вопрос», — сказал я с улыбкой. «Кто из вас любит ездить, несмотря на то, что это опасно?» Руки взметнулись по всей комнате. «Кто из вас ехал с ветерком по долгой свободной дороге вдоль красивого берега и через красивые горы и чувствовал ощущение высокого душевного подъема. Снова я увидел лес рук. Одна участница, молодая женщина, вскочила и выкрикнула: «Прошлым летом я взяла свой небольшой красный спортивный автомобиль с откидным верхом и добралась вдоль океана от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Это была одна из лучших поездок в моей жизни». Другой человек поднял руку и сказал: «Я только что перевез свое семейство по дороге через скалистые горы. Казалось, что мы двигались через небеса. Хотя еще было много рук, я поблагодарил всех, кто вспомнил свои опыты передвижения и обратился к своей диаграмме. Время шло, и пора было прерываться». Указывая на образовательную пирамиду, я сказал: «Для людей, которые ценят безопасность работы, энергия, кроющаяся за ценностями, поступает от эмоциональной точки образовательной пирамиды». Поднялась рука, и человек спросил: «Вы подразумеваете, что за ценностями человека стоят его эмоции?» «Не всегда», — сказал я. «В случае, когда человек ценит безопасность работы, я сказал бы, эта эмоция определяет эту ценность, которая, в свою очередь, определяет его действительность. С небольшим преувеличением можно сказать, что человек, ужасно боящийся потерять безопасную работу, подобен человеку, боящемуся движения, который сидит дома и смотрит по телевизору новости обо всех ужасных авариях». «Эмоция опасения также управляет основной ценностью сектора S?» – спросил другой участник. «Во многих случаях да», – ответил я. «Но это другой вид опасения, известный как недостаток доверия. Эти люди часто доверяют только себе или людям, которые оправдали их доверие. Именно это опасение, вызванное недостатком доверия, заставляет сильных личностей не доверять слишком многим людям, делая вещи по-своему. Именно недостаток доверия другим людям создает их действительность. Во многих случаях это ограничивает их потенциал заработка так же, как безопасность работы ограничивает потенциал заработка человека сектора Е. Помните, что это очень широкие обобщения. Мы все скроены по-разному, и все мы реагируем по-разному на различные ситуации. Все из нас испытали опасения и недоверие. Разные люди и отвечают по-разному на эти эмоции.